Медовый месяц они проводили в горько-сладкой и таинственной осени Новой Англии. В доме новобрачных одна стена была особенно романтичной. Целиком застекленная, она выходила на балкон над маслянистой водой залива. Зеленая с оранжевым баржа, чернее в темноте, ворча и скрипя, прошла под их балконом всего футах в 30 от их брачного ложа. Баржа уходила в море, притушив огни. Пустые трюмы резонировали, и машины отзывались густым звучным басом. На их голос откликнулась вся гавань, и эхом зазвенела из головы кровати новобрачных, и звенела еще долго, когда баржа уже ушла. — Спасибо, — сказал, наконец, Валенсия. Изголовье кровати звенело комариным писком. На здоровье. Мне так хорошо. Очень рад. И тут она заплакала. Что с тобой? Я так счастлива. Прекрасно. Никогда не думала, что кто-нибудь на мне женится. Хм, сказал Билли Пилигрим. Буду ради тебя худеть, сказала она. Что? Начну соблюдать диету. Хочу стать красивой для тебя. А ты мне и так нравишься. Правда? Правда, — сказал Билли Пилигрим. Благодаря путешествию во времени он уже видел, каким будет их брак, и знал, что их жизнь будет вполне сносной. Громадная моторная яхта под названием «Шехерезада» скользила мимо их брачного ложа, и машины пели мелодично, как орган, все огни горели. Двое красивых людей, юноша и девушка в вечернем платье, стояли на корме у поручней, радуясь своей любви, своим мечтам и бегу волны. Они тоже совершали свадебное путешествие. Его звали Лэнс Рэмдорф из Ньюпорта, Род-Айленд. А в его молодую жену, урожденную Синтию Лэндри, был в детстве влюблен Джон Ф. Кеннеди, живший тогда в Хайанисе, штат Массачусетс. И получилось некоторое совпадение. Билли Пилигрим впоследствии оказался в одной палате с дядюшкой Рэмфорда, профессором Бертрамом Коуплендом Рэмфордом, официальным историком военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Когда красивая пара проплыла мимо, Валенсия стала расспрашивать своего нескладного мужа про войну. Это была обычная, глупая привычка жительницы Земли — ассоциировать секс и страсть с войной. — Ты когда-нибудь вспоминаешь о войне? — спросила она, кладя руку на бедро Билли. — Иногда... — сказал Билли Пилигрим. — А я иногда смотрю на тебя, — сказала Валенсия, — и у меня странное чувство, как будто у тебя много-много тайн. — Вовсе нет, — сказал Билли. Он, конечно, соврал. Он никому не рассказывал о путешествии во времени, о Ральфа Мадори и так далее. — Нет, у тебя, наверное, есть тайна про войну. А может быть, и не тайны, а просто то, о чем тебе не хочется говорить? Нет, я горжусь, что ты был солдатом. Ты это знаешь прекрасно. Плохо там было. Всякое бывало. У Билли мелькнула дикая мысль. Как-то верно. Хороша была бы эпитафия для Билли Пилигрима и для меня тоже. Памятник и надпись. Все было прекрасно и ничуть не больно. — А ты расскажешь о войне, если я тебя попрошу, — сказала Валенсия. В крохотной ячейке ее огромного тела уже собирался материал для создания зеленого берета. — Это будет похоже на сон, — сказал Билли, — а чужие сны обычно слушать не очень интересно. Я слышала, как ты рассказывал папе, как немцы кого-то расстреляли, — сказала Валенсия. Она говорила о расстреле бедного старого Эдгара Дарби. — Угу. И тебе пришлось его хоронить? — Да. —